Глава 17. Начала твориться какая-то хаховщина. Тяжелая стальная дверь вылетела словно пробка. Пролетела через все помещение, размазала пятерых наемников. Мы ворвались следом, и пока все недоумевали от происходящего, покрошили оставшихся. Ага, в моих влажных мечтах. Напора хватило лишь на то, чтобы со скрежетом вдавить заслон и вырвать его из пазов. После чего та медленно начала накреняться под собственным весом, пока окончательно не рухнула на пол, подняв в воздух тонну пыли. Разумеется, в нас тут же начали стрелять из всех стволов. Следом полетели различные дальнобойные техники, несколько десятков гранат, а под конец, я почти уверен, это была ракета. «Ничего себе у них арсенал!» — удивился я. «Ничего себе у тебя барьер!» — произнес Свят. Мы все смотрели на летящие в нас росчерки через мутную призму. Хиса растянула зеркало перехода поперек прохода, так что все влетало в него и уходило в подпространство. А еще я заметил новую особенность перехода. Даже пули не исчезали бесследно, а словно бы попадали в желе и замедлялись сначала, после чего уже провалились в изнанку. То есть одной скорости недостаточно, чтобы быстро перейти на ту сторону. Жаль, я все еще тешу себя надеждой, что смогу сделать из Хисы боевого ловца, который сможет утаскивать моих врагов пачками. Однако пока что она спокойно способна лишь неподвижные тела убирать. Надо попробовать сбросить на зеркало перехода что-нибудь тяжелое. Вдруг массивный предмет провалится быстрее. Дальше были техники. Я приказал Хисе убрать заслон, заменив его обычными эфирными щитами. Одновременно с этим Елена ударила ветром, вновь вздымая облака пыли. Первым пошел Свят, за ним Костя. На обоих я предварительно навесил щитов, но они максимум спасут от пары техник. Сам я уже был близок к пределу. Предыдущая схватка в коридоре, усиление Елены, куча барьеров — все это здорово израсходовало запасы энергии. Так что, когда я вошел следом за девушкой, сразу в бой бросаться не стал. Дохляков уже подрезали Свят и Костя, так что я решил сосредоточиться на более серьезных целях. Собственно говоря, в итоге их осталось двое. Один здоровяк с огромным щитом, сияющим темно-синей энергией, а за его спиной одаренный, метающий в нас алые копья. Магия крови, что ли? Первый вполне успешно прикрывал напарников от наших атак ровно до тех пор, пока до него не добрался Костя. Уважение щитовику, он выдержал два удара молота. Собственно говоря, я впервые видел, что кто-то способен выдержать хотя бы один такой удар. А тут целых два. Но после второго противника повело. Он немного раскрылся, отчего пропустил воздушное копье от Елены, обычное от меня и выстрел из кольта в довесок. И все равно был еще жив. Вот третий удар от Кости стал финальным, после чего его самого просто сдуло потоком ветра и как раз вовремя. Елена, молодец, уберегла пацана от атаки. Напарник щитовика использовал его в качестве оружия. После удара Кости изломанное тело внезапно раздулось и выстрелило алыми кровавыми шипами. Но Костя был уже вне досягаемости. Маг крови, оставшийся без прикрытия, тут же получил от меня три попадания из кольта. Но, как и подозревалось, так просто его не убить. Эти твари очень и очень живучие. К счастью, мне и не пришлось возиться. Елена нанесла серию стремительных атак. Маг как мог защищался, а затем за его спиной возник Свят и снес ублюдку башку одним ударом. Миг, и наступила тишина. «Все целы?» — уточнил я. «Царапина!» — расстроенно произнес Свят, все-таки словивший пару пуль. «Для физовика в ранге элиты это действительно царапина. Но обработать все же надо. К тому же Свят был скоростного типа, а они менее живучие относительно силовых». «Как умудрился?» — Ярослав уже начал раскладывать медицинский набор. «Последний там!» Все посмотрели, куда он указывает рукой. Какая-то металлическая колба в стене, похожа на капсулу герметизации. Буферная зона между двумя помещениями. «Спокойнее работайте. Там неодаренный», — дополнил Ярик. «Раз он еще не разгрыз капсулу с ядом, то, может, и не станет этого делать. Хоть одного языка возьмем». Я огляделся вокруг. Это было самое большое помещение в бункере из тех, что я видел. В центре огромная круглая платформа. Вокруг нее ряды техники с мониторами и какие-то еще шкафы с приборами. Похоже на центр управления. Помимо коридора, с которого пришли мы, было еще несколько обычных дверей и та самая капсула буферной зоны. «Не открывается», — сообщил Костя. «Могу долбануть». «Руками отогни», — ответил я и сам подошел ближе. Хорошая сталь, куда лучше и крепче всего, что встречалось в бункере. Разве что не такая толстая. Косте пришлось приложить все силы, чтобы отогнуть металл в сторону. Видимо, раньше эта дверь просто уходила в стену, а открывалась с пульта. Да только после нашей маленькой войнушки тут уже ничего не работало. Я заглянул в щель и увидел в дальнем углу дрожащего паренька в очках и белом халате, который с ужасом смотрел на расширяющийся проход. «Отбой!» — крикнул я. «Тут гражданский!» «Эу, житель подземелья, ты меня понимаешь? Do you speak great Russian language или speak так себе что-то еще?» «Парень не в меняшка». «Может, он из западных?» «Да ты на лицо погляди, чистая имперская интеллигенция». Когда Костя открыл проход, я все же забрался внутрь и присел возле дрожащего парня. Он выглядит странно, но не опасно. Вроде бы обычный пацан лет 20, очки, халат, гладко выбрит, рубашка поглажена, брюки со стрелками. Производил впечатление педанта, как и положено молодому ученому. Хотел подключиться к его потоку и успокоить таким образом, но стоило коснуться парня, как я тут же отдернул руку. Пророческий глаз среагировал как-то странно. Пацан точно не одаренный, на нем нет никакой защиты. Однако глаз выдает по его будущему однозначный вердикт. Он мертв. В том смысле, что он уже мертв. Я даже предположил бы варианты живого трупа, нежити, одержимого вместилища и много иных. Да только вот мой глаз реагирует лишь на живых существ. То есть я видел будущее живого человека, и в этом будущем он уже был мертв даже к настоящему моменту. «Бессмыслица какая-то», — пробормотал я, снова коснувшись парня. «А его обязательно щупать?» — покосился на меня Яр. Не обращая внимания, продолжаю щупать незнакомцев. Вторая странность в том, что я его знаю. Он не просто кажется мне знакомым, а именно узнаваемым. Мы точно где-то встречались, но я не могу вспомнить, где и когда. Что само по себе невозможно, так как парень, судя по всему, был лет 80 заперт в бункере, а самому ему на вид лет 20. И к тому же, на память я не жалуюсь. Да, я могу спокойно забывать маловажную информацию, чтобы не перегружать мозг. Но если когда-нибудь мне эта информация понадобится, я легко ее вспомню. Именно этим я сейчас и занимался. Я вспомнил лица всех культистов, которые присутствовали при моем появлении в этом мире. Могу нарисовать каждого в масштабе один к одному. Вспомнил вкус и цену последней купленной шаурмы, а также в каком положении было солнце в тот момент. В общем, я вспомнил много разных деталей, просто чтобы убедиться, что с мозгами все в порядке и они работают как надо. А вот парня вспомнить не могу. Голова начала гудеть от напряжения, и я решил пока отступить. Пока Ярик заканчивал с братом, мы немного оглядели другие помещения, но не нашли ничего интересного. Комнаты с оборудованием, личные комнаты, склады с одеждой и продовольствием, склады с техникой и запчастями. Много чего. Все новое, но старое. В том смысле, что все эти вещи были из другой эпохи, но произведены будто бы недавно. Нашли склад тел, свежих, в белых халатах, со множеством пулевых ранений. Ублюдки стреляли в упор очередями, в том числе и в спину убегающим, а потом стащили всех в одно место. Когда вернулись, к тому времени уже и парня вытащили из камеры, усадили на стул, дали воды и что-то вкололи. Взгляд у паренька стал мутным, но хоть трястись перестал. «Григорий», — представился он, почти не запинаясь. «Хорошее имя», — кивнул я. «Может, расскажешь для начала, что здесь случилось?» «Работали, как обычно», — произнес он. «Деталей сказать не могу, это сверхсекретный проект». «Так мы в курсе. Да, Елена? Это княжна Юсупова». «Юсупова? Простите, на слово не поверю». Девушка молча достала и надела перстень с гербом, который тут же заискрился, подтверждая кровь. «Не знал, что у князя есть дочь. Простите, что не поверил. В общем, мы работали как обычно, а потом...» Начала твориться хаховщина какая-то. Со слов парня, у них внезапно вышли из строя большинство воздуховодов. А когда они решили подняться наверх и проверить, то оказалось, что вход перекрыт вторым затвором, которого раньше не было. И они тут замурованы. Отправили сигнал помощи, а затем пришли эти ребята в масках и просто начали всех расстреливать. Молча. Григорий спрятался в кабинете фильтрации, так как это было самым надежным местом. И пока открыта одна дверь, вторую открыть было невозможно. Вот и он так думал. А когда наемники уже хотели было выплавить себе проход, появились мы. «Есть предположение, что им было нужно?» — спросил я, прежде чем Елена успела вмешаться. «Прототип, очевидно». «И где он?» Григорий посмотрел в сторону покореженной двери, за которой он прятался все это время. «Большего мне и не надо. Скачок, и я уже внутри, прежде чем кто-то успел меня остановить». Камера вела в зал еще больших размеров, нежели предыдущий. По обе стороны за толстыми стеклами я увидел переходы, перекрытые мутной пеленой. А вот внутри, за ними, это что-то невероятное. Я смотрел на живую кошку в вольере. Обычную кошку, которая перемещалась с огромной скоростью. Будто бы я смотрел фильм, но ускоренный в 10 раз перемотки. Подошел к следующему отсеку и увидел, кто бы мог подумать, крабов, которые увеличивались прямо на глаза, вымахивая до 1,5 метра в высоту, а затем словно бы замирали. Еще за одной перегородкой было темно, но я чувствовал, что внутри находится что-то очень старое. И это явно было не живое существо. «Пространственно-временные карманы», — пояснил Григорий, зашедший следом. «Локализованные. Технология такая же, как в пространственных артефактах, вроде колец. Только там объекты находятся в стазисе, а мы совершили прорыв и смогли запечатать само время». «Вы идиоты!» — прошептал я с ужасом. «Пожалуйста, скажи, что вы не научились отправлять ничего и никого в прошлое». «Мы пытались, но в этой области пока не было успехов». «Слава Амберу!» — прошептал я. Вот только темпорального парадокса этому миру и не хватает. После такого уже ни один курьер не поможет. Заигрывать со временем нельзя. Одно дело заглянуть в будущее, ведь это мягкая материя. По сути, это даже не будущее. Это результат анализа, произведенный на метафизическом уровне. И совсем другое — пытаться изменить прошлое. Теоретически это возможно, и у нас даже есть подтверждение тому, что некоторым курьерам это удавалось. Они перемещались в прошлое, а потом мы находили мертвые миры, в которых они находились в момент перехода. Словно сам поток бесконечного древа пресекал любую попытку вмешательства в то, что уже было создано и прошло свой путь. Мой пророческий глаз может смотреть как в будущее, так и в обратном направлении. Заглянуть можно. Что-то большое. Табу. Нужно все здесь уничтожить, стереть под корень, сжечь, закопать как можно глубже. Ничто из этих экспериментов не должно оказаться на поверхности. Вот только... Я обернулся и посмотрел на остальной отряд. На Свята, которому идти помогал Ярослав. На Костю, с любопытством разглядывающего носящуюся во все стороны кошку. На Елену. Чтобы им не приказали отсюда вынести, я не могу позволить этого сделать. «Надо все здесь взорвать», — произнесла Елена, разглядывая кошку. «Что, прости?» Мне показалось, что я ослышался. Эти технологии слишком опасны и непредсказуемы. Никто не должен владеть такими. Ты сам видел того краба? А представь, если в такую камеру поместить вирус и дать ему возможность эволюционировать, мутировать, подкидывая жертв. Сколько реального времени потребуется, чтобы создать что-то неубиваемое? День? Час? «А как же тайны рода?» — улыбнулся я. «Тайны рода останутся тайнами рода. Но я не собираюсь добавлять новых. Со своими никак разобраться не можем. Что ты так улыбаешься?» «Просто ты только что стала еще более красивой», — усмехнулся я и пошел дальше по коридору. «Григорий, я правильно понимаю, что весь бункер также находится в темпоральной клетке? Или как ты там ее назвал?» «Пространственно-временной карман. Да, бункер был изолирован. Это должно было ускорить наши исследования относительно остального мира. Инсектоиды грозят уничтожить мир. Счет идет на месяцы, а может и недели. Неизвестно, как долго мы сможем сдерживать их внутри Красноводска». «Инсектоиды уже остановлены. Кстати говоря, они заполонили гораздо большую площадь, а от Красноводска только руины остались». «Уничтожены? Уже? Как? Совсем недавно это было невозможно». «Григорий, какой, по-твоему, сейчас год?» — уточнил я. «Не знаю. Время в бункере течет иначе, к тому же нестабильно. Я живу тут уже 5 лет. Я был самым молодым ученым, привлеченным к работе. То есть для вас прошло, скорее всего, от 3 до 5 месяцев. Ваша пространственно-временная хреномантия, то есть хрономагия, работает неправильно. Вы явно где-то ошиблись или что-то не учли. Не хочу тебя расстраивать». Парень сглатывает. «Так какой сейчас год снаружи?» «Сказал же, не хочу тебя расстраивать». Я прошелся дальше вдоль камер, разглядывая то, чем они здесь занимались. Внутри камеры действительно были разного размера, и по логике вещей должны были налезать одна на другую. Глядя на это, голова бы пошла кругом. Но пока каждая темпоральная клетка была стабильна, я мог спокойно разглядывать их содержимое, не боясь поймать очередной приступ дезориентации. Но интересовали меня не они, а то, что находилось в конце помещения. На стенде под бронированным стеклом было нечто вроде куба с торчащими во все стороны светящимися штырями. Очень уж похоже на энергетические батареи, как по сиянию, так и по ощущениям. К стенду тянулось несколько толстых кабелей, выходящих из разных темпоральных клетей. «Это то, что ты назвал прототипом?» — задал я риторический вопрос. «Да, новый источник энергии, революционный. Одна такая батарея может питать целый город. А если совместить ее с нужными пространственно-временными комнатами, то она сможет делать это вечно. Энергетические кристаллы будут не нужны. Мы теперь сможем сами их создавать». «Отойди нахрен, пока я тебе не показал, что значит вечность», — прорычал подошедший Рио. «Ты же чуешь то же, что и я?» «А то», — кивнул я. «Не пугай пацана, он всего лишь очередной идиот. Очень умный и наивный идиот. Вот такой вот парадокс». Мы с Рио подошли к одной из перегородок, к которой был подключен кабель. Сомнений не оставалось. Революционный метод энергии. Они выкачивают энергию из духов, запертых по ту сторону. А за счет скоротечности времени те успевают восстановить ее достаточно, чтобы снова отдать. Притом это не просто энергия, как та, что получает Елена. Это их жизненная суть. Рио отдал кости Кроху своей сути, и парень теперь может творить настоящие чудеса. Эти же запертые духи уже практически растворились, потеряв себя. Если сравнивать духов с людьми, то передо мной сейчас находились овощи на искусственном жизнеобеспечении. «Это неправильно. Так нельзя, Вик». «Знаю. И мы это остановим. Прямо сейчас. Надо только разобраться с несколькими деталями. Григорий, подскажи, перед тем, как вас внезапно замуровало, было что-то странное? С прототипом или временным карманом, в котором находился бункер?» «Да, карман вокруг бункера работает на прототипе. И у нас один из блоков питания вышел из строя», — ответил парень. «Блоков питания? Вышел из строя?» «Остынь. Мне пришлось схватить Рио, чтобы тот не натворил глупостей». «Они убили его, Вик. Выкачали как тюбик с зубной пастой. Выжили досуха, насмерть. И уже поплатились за это. Все. Все, кроме него. Он пацан, который даже солнца не видел уже 5 лет. К тому же... Я перешел на шепот. Он уже мертв. Успокойся. Он уже получил свое. «Ребят, у вас там все хорошо?» — уточнил Ярослав. «Если Виконту Авдееву требуется морфий, у меня еще один шприц в запасе». «Все нормально», — отмахнулся я. «Просто перенервничал немного. Это его первый боевой опыт. Рио, иди с парнями. Надо собрать все тела наемников и вытащить их из бункера». «Зачем?» «Потому что Юсуповы нашли этот бункер давным-давно. И тут не было никаких наемников в экипировке и с оружием 21 века, понимаешь?» «А-а-а, временные парадоксы. Я не шарю, но почему-то мне кажется, что это очень плохо». «Тебе не кажется, так что давай, пошевеливайся». Отправив парней делать свою работу, мы остались втроем с Григорием и Еленой. И тут уже пришлось объяснять молодому ученому, где они опростоволосились. «Бункер был давным-давно найден и вскрыт», — произнес я. «Только вот внутри него ничего не было. Вроде как», — я посмотрел на Елену. «Ни отчетов, ни записей, ни результатов экспериментов», — кивнула она. «Ни живых людей». «Никого», — сглотнул Григорий. «Только тела», — кивнула Елена. «Все были опознаны как научные сотрудники бункера. Пропавших не было». «Хотите сказать?» «Мы не хотим», — вставил я. «Мы говорим прямо. Ваша временная сфера или что там у вас дала сбой. И бункер перескочил во времени в будущее, что не очень хорошо, но еще не катастрофа для мира. И чтобы эту катастрофу предотвратить, нам нужно вернуть все на свои места. Понимаешь?» Губы Григория задрожали. «Пространственно-временное искажение порождает хаотическую цепную реакцию, заражение всего четырехмерного пространства. Это теория Разумовского, моего отца. Любое искажение прошлого приведет не к изменениям в существующей реальности, а к полной аннигиляции пространственного временного континуума. Мы наблюдали косвенные подтверждения этой теории внутри изолированных камер». «А ребята в этом мире действительно далеко продвинулись, но ошиблись с масштабами. Судя по его словам, они считают, что один дебил может грохнуть все бесконечное древо. Но в целом направление мысли верное». «Мы можем притащить сюда одного из наемников», — произнесла Елена. «Оставим здесь, переоденем». «Нет, ваше сиятельство», — произнес Григорий. «Я благодарен за вашу доброту, но так рисковать не готов. Я не готов стать причиной гибели Вселенной». «Вот что значит юношеский максимализм. С другой стороны, я бы умилялся, но сейчас мне это даже играет на руку». «К тому же», — продолжал ученый, — «кто-то должен перезапустить прототип». «Перезапустить?» — уточнил я. «Если увеличить нагрузку с оставшихся блоков, то прототип выйдет на прежний уровень энергии. Но, скорее всего, это дестабилизирует ядро, и оно взорвется». «Когда бункер вскрыли, тут все было цело», — возразила Елена. «Не было следов взрыва». «Это не совсем взрыв в привычном для вас смысле. Это что-то вроде энергетического всплеска. Убьет все живое. Техника выйдет из строя, магнитные ленты тоже. Вам лучше поторопиться. Бункер работает на аварийных генераторах, а без энергии я не смогу запустить процесс». «Иди посмотри, как там ребята справляются», — произнес я. «Догоню». Девушка колебалась, но в итоге лишь обняла Григория напоследок и вышла. Я же обернулся к парню, потому что у меня оставалось пара вопросов. «Подскажи, а воду вы откуда берете?» «Подземное течение. Мы к нему скважину пробурили. Правда, подача также прекратилась после сбоя прототипа. Еще до появления инсектоидов наши ученые заметили, что животные в этой зоне имеют аномальные показатели. Мы считаем, что это как-то связано с водой, но пока не знаем как. Тесты это подтвердили». Он кивнул на камеру с застывшим полуметровым крабом. «Но причину пока не выяснили. Да и не выясним уже». «Вас тут пара подопытных не сбежала случаем?» «Мы передали несколько образцов нашим военным. Это было в прошлом месяце. Мы же тут в первую очередь оружие для борьбы с инсектоидами разрабатываем. Вот и попытались». «Ясно. Напоследок. Ты случайно не в курсе, откуда вообще взялась идея с этими временными клетками?» «Ну, информация засекречена, но ходили слухи, что это не наша разработка, нам ее передали». «Передали?» «Не знаю, кто именно, но вроде как это была работа археологов. Они нашли книгу на древнем языке, в которой описывались теории и ритуалы, опережающие свое время. Да даже наше время. Триединство пространства, материи и времени. Оттуда была взята информация, на основе которой создавались технологии. Все технологии. Пространственно-временные карманы, прототип, природа различных типов энергии и способы взаимодействия с нею. Ходят слухи, что информация — это тоже энергия. Если научиться с ней работать, то можно просто просканировать весь мир и узнать ответ на любой вопрос, представляете?» «Ясно и четко», — кивнул я. «Этакий мировой поток прям». «Да, поток. Хорошее сравнение». «Книга, значит. А ты случаем не знаешь, где она сейчас? Или где была в твоем времени?» «Нет, я даже в глаза ее не видел. Просто слухи. Все-таки мы 5 лет живем бок о бок. Все успели обговорить. Бункер был совместной программой множества великих родов, не только имперских. Скорее всего, книга у кого-то из них, если она вообще существует». «Спасибо, Григорий», — пожал я парню руку. «Ты очень помог. Жаль, что мир не узнает о твоем подвиге». «Я человек науки», — криво улыбнулся парень. «Я делаю это не ради славы. К тому же ее сиятельство знает, а значит, как минимум род Юсуповых будет знать». «У тебя были братья, сестры, какие-то родственники, которые могли бы...» «Нет», — помотал головой парень. «Я последний в роду, к сожалению. Вам надо торопиться. Я запущу реактор через 5 минут. Дальше тянуть слишком опасно». «Спасибо тебе». «Поторопитесь. Без вас я и так бы погиб от пуль этих засранцев в черном. Если хотите отблагодарить, лучше найдите тех, кто за этим стоит». «Обязательно», — кивнул я. «Клянусь Амбером, я найду всех, кто знал о бункере, и разберусь с ними. Так или иначе. Потому что мир в куда большей опасности, чем я мог представить. Рой, бездна, озаренный. Нет, тут кучка ученых на допотопном оборудовании продвинулась дальше их всех вместе взятых. А что это за книга такая? Дважды гадать не придется, если в ней содержатся такие знания. То ничто не помешает людям попытаться снова. И не дай Амбер, у них получится. 7-й глаз Амбера. Книга. Теперь я знаю, что именно скрывает эта книга и почему Хаха хочет, чтобы я ее нашел. Конечно, вопросов остается много. Например, откуда она взялась в этом мире и кто ее додумался написать? Это было явно разумное существо, понимающее, о чем оно пишет. Только вот зачем? Похоже, этот доброжелательный автор хотел просто-напросто уничтожить мир и подбросил в него бомбу замедленного действия. Это же как выложить инструкцию по изготовлению атомной бомбы в домашних условиях в открытый доступ в интернет. Какой-нибудь дебил же соберет, просто чтобы посмотреть, а вдруг сработает. Через 5 минут мы уже стояли на подъеме наружу. 23 тела в черной экипировке. Отдельно гора оружия и амуниции. Что-то я просто сжег по пути сюда, просто на всякий случай, включая всю бумажную документацию, какую смог найти. Через некоторое время прошла незримая волна, пространство словно бы подернулось рябью, но дошла она ровно до того места, где я в самом начале чуть не потерял сознание. Теперь уже весь спуск был покрыт грязью и ржавчиной, только от верха и до нашей точки все было истоптано. А дальше пыль лежала ровным, нетронутым слоем. Потекшие края от выплавки двери были тут остывшими и затвердевшими, словно их вскрыли много лет назад. Да и отсюда было видно, что дальше все завалено землей, причем очень давно. «Только мы 5 раз знаем, что здесь произошло», — произнесла Елена. 6-ро, — поправился Костя. «Что?» «Будет справедливо поделиться секретом, иначе они попытаются меня убить. А так вроде бы все знают тайны друг друга и будут молчать». «Тебе Рио подсказал», — уточнил я. «Погодите», — вставил Свят. «Я думал, что Рио — это типа твой позывной или кличка». «Свят», — нахмурился Ярик. Что? Он виконт, в конце концов. Прояви уважение. Пойдемте лучше выберемся обратно и отпилим вторую клешню, а? Предложил я. Там мы обсудим дальнейшие планы. На это предложение возражений не последовало. Кстати, вставил я, раз уж мы тут делимся тайнами, то у меня для вас тоже одна. Знакомьтесь. Я достал из-под куртки кошку. Первая в мире котейка — путешественница во времени.